Вопрос. Что вы понимаете под соединением мужского элемента металла с женским элементом дерева? Ответ. Мужской элемент металла – это сердце, а женский элемент дерева – луна. После того, как человек впал в постнатальное состояние, то есть родился, он потерял способность концентрации. Именно из-за этого его солнце и луна не соединены. Если он понимает глубокий смысл их соединения и концентрируется на полости дракона, лун-гун перед пупком, пока они не соединятся, то истинная жизненность проявится сама. Полость дракона – это нижний дань тянери, место пребывания элемента воды, содержащая первоначальную жизненную силу. Сердце является место пребывания огня, и оно содержит первоначальную духовность. Метод заключается в концентрации на низе живота под пупком, чем осуществляется подведение огня, содержащегося в духовности, вниз к Северному морю, нижнему Даньтяню, где элемент воды, будучи опален огнем, превратится в пар, возносящийся вверх. Погружение огня в воду вызывает их слияние, и результирующее положение называется «огонь и вода в устойчивом равновесии» – «шуй-хо-цин-дзи». Если внешние солнце и луна не смешивают своего света, тогда внутренняя вода и огонь не сливаются, и пренатальная истинная жизненность не проявится. Если предоставить им самим следовать собственным постнатальным курсам, тогда элемент огня останется сухим, а элемент воды – мокрым. Первый воспарит вверх, а последний опустится вниз. Они переместятся в противоположных направлениях. Если вода опалена огнем, она не обратится в пар, поднимающийся наверх. Это является неустойчивым состоянием воды и огня. Как показывает история пастуха и ткачихи Нэйци. Согласно китайской мифологии, к востоку от небесной реки жила девушка, которая усердно ткала небесные платья. Небесный царь сжалился над ее одиночеством и разрешил ей выйти замуж за пастуха, живущего на западной стороне реки. Выйдя замуж, она перестала работать, и царь разгневался и приказал ей вернуться на восток, разрешив ей переплыть реку для встречи со своим супругом всего раз в год, на седьмой день седьмого месяца. Эта история показывает неустойчивость состояния женского элемента воды и мужского элемента огня, являющейся причиной страдания. Огонь горяч, и он возносится вверх. Это символизируется девушкой, прилежно ткавшей день и ночь. И это похоже на сердце, обиталище огня, которое постоянно и не хочет отказаться от мирских привязанностей, являющихся причиной бесконечного ряда рождений и смертей. Вода мокрая истекает вниз. Это символизируется пастухом, возделывающим без устали почву, представляющим жизненность, которая легко рассеивается. Когда последняя истощится, у него даже не останется времени, чтобы повернуть голову, то есть подумать о себе. Даосская алхимия применяет планетарные знаки на небе, чтобы учить методу приготовления эликсира бессмертия по аналогии, которая очень глубока и не предназначена для обмана или нанесения кому бы то ни было ущерба. Сю Цзин Ян сказал, если микрокосмический эликсир бессмертия приготовляется не смешением света Солнца и Луны и соединением неба и Земли, тогда что же может создать его? Это является чудесным соединением элементов металла и дерева.